Глава 6. Анри. Иди на свет. Жизнь и смерть. А между ними черта, манящая запахом горячей крови, возбуждающая удушьем или, того лучше, ощущением свободного полета. Хотя последний вариант — сомнительное удовольствие, которое длится всего секунду, до того, как разобьешься в лепешку. Но я слишком слаб для радикальных мер. О них я только мечтаю, представляя во всех красках и подробностях. Это действует на меня так же, как просмотр порно. Яркие и волнующие ощущения, как наркотик. Их хочется испытывать с каждым разом все чаще и сильнее. Но я слаб. Да, и, похоже, мне больше нравится предвкушать, чем действовать. Кайф именно в этом. В противном случае я бы давно отправился следом за матерью. Но она там, а я все еще здесь. Хотя, если бы не та девушка в метро, все могло закончиться болезненно и быстро. Один шаг — и все. Иди на свет. Шаг. Первый шаг. Я не помню этого момента. Но мне хочется верить, что мама радовалась, когда я пошел самостоятельно. Несомненно, я сделал не один, а сразу с десяток уверенных шагов и даже поставил мировой рекорд среди годовалых мальчишек. Ха! Самому смешно. Мама и порадовалась. В одном предложении. В этой паузе, наполненной воспоминаниями, могла бы разместиться ваша реклама. Ха-ха! Я вообще-то не юморист. Я скорее мрачный тип. Но сарказм мне нравится, как и любые проявления крайностей. Крайность, край. Иди на свет. Мишель выдернула меня буквально за шкирку в момент моего последнего шага под электропоезд. И откуда у нее столько силы взялось? Я так-то не маленький. После внеразберихи я успел спросить ее имя и номер телефона, но так и не позвонил. Я слаб. Я, кажется, уже говорил об этом. Хотя Мишель мне понравилась. Может, поэтому я и не продолжил знакомство, чтобы уберечь ее. Да и кому я такой нужен? Даже если я собственной матери был безразличен. Был. Она сильнее меня, если смогла все это прекратить одним движением лезвия. Я нашел тогда ее в ванной. Классика жанра. И я не испугался. Будто с рождения знал, что она уйдет именно так. А я не могу уйти. Пока. Мне все же нравится жить и нравится предвкушать смерть. Смерть для меня имеет сладковатый привкус. Не знаю почему. Но у меня есть все шансы понять когда-нибудь в будущем. Не сейчас. Может, все же стоит позвонить Мишель?